Глава 15. Как убежать от стороны старухи на кладбище после того, как ты ее разозлил? Вот и я не знаю. Я бежал уже минут 40, и все кругами. Выхода не было нигде. У меня аж ноги уже отваливаться начали. И тут, когда я готов был уже взвыть и умолять вредную старуху выпустить меня за любой ее каприз, я увидел, что оказался опять недалеко от могилки с этим херувимом. Ух, как же я обрадовался! «Мавра!» — позвал я. Как и в прошлый раз, сперва ничего не происходило, затем появился призрак Мавры. «Ха, застрял!» — хохотнула она. «Ага!» — кивнул я. «Помочь?» «Ага!» «А что мне за это будет?» — несколько кокетливо спросила Мавра. А я вздохнул. Опять одно и то же. Только сделаешь одно дело, и моментально должен еще два. И так по кругу. Я уже на себя времени нахожу. «Нет, так не пойдет». «Ладно, извините», — ответил я. «Пойду дальше выход искать». «Постой», — велела Мавра. «Ишь, гордый какой. Пройди прямо 8 шагов, затем резко крутнись на одной ноге назад. От этого места пройдешь еще 20 шагов. Там будет фонарь. К фонарю не подходи. От него сделаешь еще 10 шагов. Затем остановись и стой. Перед тобой появится выход. В него и выйдешь». «Спасибо», — промямлил я. «А зачем так сложно?» «А вот если тебе все это интересно», — хмыльнулась Мавра, «приходи ко мне на могилку. Я тебе все расскажу. Мой номер ты запомнил? 148, 4-й ряд». «Ага», — сказал я. «А дорогу запомнил или повторить?» «Запомнил», — растерянно пробормотал я. «С ума сойти». «Тогда прощай», — ответила мне Мавра и прибавила. «И поспеши, а то Лукерия тебя быстро найдет». И я поспешил. Бежал так, что только пятки сверкали. Правда, шаги старался делать, как при ходьбе, но вышел все-таки. Уже в городе я зашел в кондитерскую. К счастью, владелец еще не закрылся. Было холодно, парочки гуляли, и хитрый кондитер по вечерам ставил пару столиков у себя в магазинчике. Парочки забегали и разметали всю непроданную за день выпечку. Это было значительно дешевле, чем идти в ресторан. Там купил для себя пирогов с грибами и капустой, и еще взял несколько корзиночек с ягодным кремом. И так, с 2 пакетами, я отправился к себе. Не заходя к Степановне, я постучал соседке, у которой была дочь Таня. «Добрый вечер», — испуганно поприветствовала она меня. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался. «Скажите, пожалуйста, а ваша Таня уже спит?» «Да, давно уже», — еще более испуганно ответила женщина. «А можно у вас попросить на вечер куклу Тани? Я утром верну». Обворожительно улыбнулся я. «Мне на занятиях дали задание. Нужно нарисовать детскую куклу. А я уже и не помню, как она правильно выглядит». «А вы точно вернете?» – забеспокоилась соседка. «Это вам за беспокойство», – протянул пирожное ей я. «Конечно, верну. Утром. Таня еще спать будет». «Ну хорошо. Подождите, я сейчас». Растерянно вздохнула она и закрыла передо мной дверь. «Ну правильно, впускать незнакомого мужчину, ну пусть даже парня, в дом, глупо. Тем более, как я понял, она живет с ребенком одна». Буквально через минуту дверь открылась, и кукла оказалась у меня в руках. «Вы обещали вернуть утром», — напомнила она мне. «А то Танюха такой рев завтра устроит». Я еще раз клятвенно заверил, что обязательно, и рванул домой, в одной руке держа пакет с пирожками, а второй бережно прижимая к груди куклу. Степановна как-то странно зыркнула на меня с куклой, но не сказала ничего. Дома я понял, насколько устал. Хотелось упасть в кровать и уснуть, но надо было вызволять моих призраков. Я посмотрел на куклу. Кукла как кукла, и не скажешь, что внутри нее сидят 2 неприкаянные души. «Енох, Моня!» — позвал я. Сначала ничего не происходило, и я уж испугался, что они исчезли совсем, но потом кукла открыла глаза и посмотрела на меня. «Генка!» — хором воскликнули призраки. «Вытащи нас отсюда!» — заверещал Моня. «И побыстрее!» — крикнул Енох. Вот что совместное заточение делает, уже спелись. Недавно была война, а сейчас мир, дружба, жвачка. «Сидите тихо», — велел я. «Буду сейчас вас вытаскивать. Главное, не сбивайте меня». Призраки затихли. Я положил куклу на стол, сходил, достал свои записи из потайного места и принялся читать задом наперед слова заклинания. Сперва из куклы с каким-то чавкающим звуком выплюнула Моню. Он заверещал от радости и закружился вокруг стола, словно большая одноглазая призрачная муха. Следом за ним возник Енох, который взволнованно мерцал, как новогодняя елка. «Ура!» — выдохнул я. «Кажется, получилось». «Получилось!» — выдохнули призраки. Если я думал, что на этом все, и я лягу спать, то я глубоко ошибался. Разобиженные Енох и Моня принялись наперебой жаловаться, как тяжело им было сидеть там в кукле, и как их замучила эта Танька. «И пока ты там развлекался, мы...» Начал было возмущаться Енох, но я его перебил. «Я был на кладбище, и вот только вернулся». «Что? Ночью?» Пришлось пересказывать все от начала до конца и еще подробно отвечать на уточняющие вопросы призраков. «Но хорошо, что теперь мы вместе и можно ложиться спать», — зевнул я. «А завтра пойдем искать Верин клад. Мне деньги нужны, одежду надо купить. А то уже меньше недели до поездки в соседнюю губернию осталось, а я все еще гол, как сокол». «А не надо было на Изабеллу все деньги тратить», — ехидно попытался поддеть меня Моня. «И как это ты ляжешь спать?» — сварливо спросил Енох. «Ты же сказал, что надо нарисовать эту куклу. А рисунок где возьмешь?» «А зачем?» «Степану мне показать», — сказал Енох сварливым голосом. «Иначе завтра вся улица будет знать, что ты к соседке этой женихаться ходишь. Тебе-то хорошо, ты через пару дней съедешь. А ей с малой дитятей куда потом деваться?» «Ну ладно», — задумался я. «Скажу, что на занятия отнес и сдал». «Ты что, Степановну не знаешь?» — хмыкнул Енох. «Она же тебя завтра из дома не выпустит, пока ты ей этот рисунок лично не покажешь». Он был прав. Я вздохнул и сел рисовать чертову куклу. С занятий в аптеке я нагло слинял. Подговорил Лизоньку, чтобы она за меня отмазалась, если что, а сам слинял. «А зачем? Куда вы пойдете?» — захлопала глазами Лизонька. Сегодня она была в том же платье, что и на ужине. Но это понятно, раз я похвалил. Хотя, честно говоря, платье, украшенное рюшами и волнами, смотрелось несколько эпатажно и неуместно в аптеке среди бела дня. Тем более на выдающихся мощах Лизоньки. «Гля, втюрилась-то как тебя!» — заржал Моня. «Не крутил бы ты девке голову, Генка!» — посчитал нужным сделать мне напутствие Енох. «Это будет для вас сюрприз, Елизавета. Потом все увидите!» Лукаво улыбнулся я, и Лизонька окончательно растаяла. А мы с Моней и Енохом отправились к Вере в дом искать пресловутую шкатулку с кладом. Обитала Вера при жизни в довольно неплохом районе. Раньше здесь селились исключительно мещане, чиновники да купцы среднего звена. Район был тихий, чинный. После революции купцов и мещан кого разогнали, кого и сослали. Чиновники сплошь переобулись и сгинули в вихре революции. А в просторных домах заходили новые хозяева. Сейчас данный райончик облюбовали профсоюзные и партийные руководители, трестовские клерки и совслужащие. Днем все они были на работе, исключая, конечно же, жен и прислугу. Да и жены с прислугой, как образцово-показательные хозяйки, в это время массово мигрировали на рынок, совершая продуктовый променад. Да и платьями друг перед другом похвастаться тоже надо. Поэтому я очень надеялся, что дома не окажется никого. Или по минимуму. Именно то, что мне нужно. «Отводи глаза, если что», — велел я Еноху и устремился в нужную квартиру. Это была просторная квартира, которая закрывалась на массивную дверь и хитромудрый замок. Перед дверью я завис. «Приехали», — сказал я. «Затея не удалась». «Жди», — велел Моня и вошел прямо в дверь. «Ну ладно, стою, жду». Через полминуты Моня появился передо мной и заявил. «Замок французский. Можно легко открыть булавкой». «У меня нет булавки», — запечалился я. «А как ты шел обносить квартиру, если у тебя ни отмычки, ни булавки?» — удивился Моня. И тут на лестнице послышались шаги. Женские. Их выдал перестук каблучков. «Отведи!» — шикнул я Еноху. На второй этаж поднялась женщина, слишком полноватая для своих лет, с двойным подбородком. Одета она при этом была в довольно кокетливое платье, настолько короткое, что ее ноги некрасивыми колбасками виднелись из-под подола. В руках эта раскормленная женщина держала две корзинки, накрытые тканью. Из одной шел запах свежей рыбы, из другой — лука. «Как она в таком коротком платье и на каблуках по базару горцевала?» — задумчиво проводил ее взглядом Моня. «Никогда я женщин в этом вопросе не понимал». Тем временем дамочка, пройдя почти рядом и не замечая меня, достала из кармана ключ и открыла нужную мне дверь. Я рыбкой метнулся вслед за ней, пока дверь не закрылась. В комнате она отправилась сразу на кухню, я за ней. «Пусть вспомнит, что на базаре кошелек забыла у продавца рыбой», — велел я Моне. «Ну, я не уверен», — начал тот, но я шикнул на него, мол, выполняй. Буквально через секунду дамочка взволнованно угорцевала прочь из квартиры, бросив неразложенные корзины прямо посреди кухни. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. «Ушла», — выдохнул я. «Ага, но ненадолго», — прокомментировал Моня. Здесь рынок совсем рядом. Нам хватит, сказал я и велел. Там где-то под подоконником или над ним должна быть ниша, в ней шкатулка. Ищите. Призраки устремились сквозь стены, а я заглянул в корзины. В одной действительно была только рыба. Я торопливо закрыл ее обратно. А вот во второй, кроме овощей, была еще домашняя колбаса и творог. Я нашел хлеб, отрезал кусок и принялся есть вместе с колбасой. «Нашел!» Первым появился передо мной Енох. Взглянув, как я жую, он выдал. «Ну ты и наглый, Генка!» «Я есть хочу!» Жуя, возмутился я. «Утром сперва Степану не рисунок показывал. Потом, пока куклу ходил отдавать, позавтракать нормально не успел. А где я еще такую колбасу попробую?» «Там дверца есть, но она обоями заклеена». Передо мной появился Моня и, увидев, как я жую колбасу, осуждающе заявил. «Ну ты и наглый, Генка!» «Вы, ребята, спелись!» — восхищенно подумал я. «Где там дверца под обоями?» — деловито спросил я и, взяв нож, аккуратно разрезал многослойно наклеенные обои. Действительно, Вера не обманула. В небольшой нише под подоконником находилась старая шкатулка. Со всеми предосторожностями я ее вытащил. Внутри оказалось золото. Цепочки, серьги и прочая бабская ерунда. «Клад!» — восхищенно отметил Енох, а я вздохнул. «Клад — это хорошо, только где я все это продавать буду, чтобы меня не заподозрили?» «В общем, золото у меня есть, а с деньгами вопрос я так и не решил». Внезапно за дверью послышались шаги. Ключ провернулся в замочной скважине. «Отводи!» — велел я Еноху. И еле-еле успел разминуться с растерянной дамочкой и выскользнуть в подъезд. Буквально через секунду из квартиры раздался перепуганный визг. Дамочка явно увидела раскрытую нишу под подоконником. «Что дальше?» – деловито спросил Моня, когда я вышел из подъезда с независимым видом. Шкатулку при этом я завернул в захваченную из этой квартиры газету. Они аккуратной стопочкой лежали там же, на кухне. «К Фаулеру!» – кратко сказал я. Путь мой пролегал сквозь парк. Я спрятался в кустах и вытащил шкатулку. «Да, не бедно жила Вера, если это ее такие цацки. Моня, Енох!» «Вы в старинных украшениях разбираетесь? Мне надо что-нибудь отобрать на подарок Елизавете. Еще отложить немного на подарки. Вдруг позже надо будет делать. А остальное я сменяю на деньги». «Как Елизавете?» – осуждающе сказал Енох. «Ты что, на ней жениться собрался?» «Нет», – удивился я. «Тогда зачем ей украшения дарить решил?» «Просто так», – пожал плечами я. «Потом однозначно пригодится. Еще не знаю зачем, но чувствую, что правильно это. Так надо». «Ну, раз чувствуешь, тогда ладно». Неожиданно пошел на попятную Енох. Я аж вытаращился на него, думал, опять ерничает. Но нет, вполне серьезно. «Так, Елизавете бери вот этот браслетик», — велел Енох. Я вытащил какой-то. «Да не этот, а вон тот», — возмутился Енох и шипел до тех пор, пока я не нашел нужный. Призраки помогли мне отложить еще немного украшений. Я сунул браслетик для Лизоньки в один карман, все остальное в другой. Сложив остальное в шкатулку, я отправился прямиком к Фаулеру. На мое счастье, тот был дома и даже обрадовался, увидев меня. «Какими судьбами?» — улыбнулся он. «Кофе будете?» «Нет, я на минутку», — покачал головой я. «У меня занятие в аптеке, я и так ненадолго сбежал». «Что-то случилось?» «Да, два момента», — ответил я. «Первый вот». Я вытащил из газетного свертка шкатулку и протянул ее Фаулеру. «Вы можете найти ломбард или ювелира, чтобы он купил все оптом? Мне деньги нужны». «Ух ты!» – удивился Фаулер, открыв шкатулку и внимательно рассматривая каждую побрякушку. «С вашего позволения, я бы тоже кое-что для себя взял. За ценой не постою». «Потому я к вам и пришел», – ответил я. «Можете куда угодно это девать. Хоть все себе оставьте. Мне нужны только деньги. Ну и себе процент со сделки возьмите, конечно же. Можете украшениями». «Согласен», — быстро сказал Фаулер и добавил. «А второе что?» «Да, второе», — вспомнил я. «Нам нужно с вами сходить опять в этот дурдом». «Вы придумали способ, как вылечить Юлию Павловну?» — обрадовался он. «К сожалению, еще нет», — нахмурился я. «Но я ищу. Вы не думайте, я не бросил». «А зачем тогда?» «К Аполлинарии», — сказал я. «Вы же помните ее? Женщина, что на окно бросалась». «Конечно, я ее помню», — вздохнул Фаулер. «Она тоже какое-то время была членом нашего общества. Сейчас признана неизлечимой». «Ну вот и сходим давайте к ней», — повторил я и добавил. «А еще мне нужна кукла». «Что?» — изумленно уставился на меня Фаулер. «Что за кукла?» «Обыкновенная детская, пластмассовая». Геннадий!» Укоризненно воскликнула Лизонька, когда я попытался незаметно просочиться в аптеку. «Ну что же вы так долго? Папенька уже дважды заходил. Я уже не могу больше ничего выдумать. Куда вы подевались? Первый раз я сказала, что на склад пошли за навеской. Второй, что в сортир. И что мне еще выдумывать?» «Ну я же вот, вернулся!» Оборвал поток слова извержения я и добавил. «Давайте отойдем в сторонку, а то все глазеют». «Зачем?» Сделала огромные глаза Лизонька. «Увидите!» Загадочно ответил я. Лизонька вспыхнула и повела меня в подсобку, где вип-клиентов обычно поили чаем. «Здесь не увидят», — настороженно сказала она, кусая от волнения губы, и торопливо добавила. «Только недолго, прошу вас». «Да, конечно». Кивнул я, вытащил золотой браслетик из кармана и сказал. «Вы в этом платье просто прелестны, Елизавета. А вот украшений на вас я не вижу. Решил исправить несправедливость». «Что? Это мне?» Ахнула Лизонька и покрылась красными пятнами. Я уж перепугался, что она сейчас упадет в обморок. «Беги!» – посоветовала мне Моня. «Она сейчас целоваться к тебе полезет. Ты же не хочешь с такой целоваться?» «Ха-ха! А может, ему для эксперимента надо?» – хохотнул себе Енох, который внимательно наблюдал всю эту сцену. Я проигнорировал гадских призраков, отмахнулся от взволнованных благодарностей Лизоньки и прошествовал на свое рабочее место. Буквально минут через 20 в аптеку торжественно вошел сияющий Форбрихер и позвал меня на минутку. «Мне Елизавета сообщила...» – начал он, но я его перебил. «У меня есть вопрос, Генрих Адольфович», – сказал я. «Что за вопрос?» «За что тетя Ульрика хотела вас убить?»